Полный кавалер Ордена Славы, солдат Василий Котов. 8 ноября 1944 года у города Лиепая, Латвия, гвардии сержант Василий Котов во главе разведгруппы захватил контрольного пленного. Разведчики ворвались во вражеский окоп, уничтожили расчет пулемета и одного пулеметчика захватили в плен. Котов был награжден Орденом Славы второй степени. Василий Григорьевич Котов родился 15 сентября 1921 года в селе Хвощинка, ныне Еланского района Волгоградской области, в крестьянской семье. Окончил 7 классов в 1936-м. Работал шофером. В Красной армии с марта 1941 года. Службу проходил водителем в особом отделе НКВД 17-го механизированного корпуса. С первого дня войны в действующей армии. Воевал на Западном и Калининском фронтах. Принимал участие в оборонительном сражении в Белоруссии, в битве за Москву. После расформирования корпуса был переведен водителем в особый отдел НКВД Западного фронта, а затем 5-го гвардейского стрелкового корпуса. Неоднократно выполнял задания под бомбежкой и артиллерийским обстрелом противника, обеспечивая связь передовых частей со штабом корпуса. Приказом командира корпуса был награжден медалью за боевые заслуги. В дальнейшем проходил службу в разведывательной роте 46-й гвардейской стрелковой дивизии. Воевал на Воронежском, Калининском, 2-м и 1-м Прибалтийских и Ленинградском фронтах. Принимал участие в Невельской, Витебско-Оршанской, Полоцкой, Шауляйской, Мемельской наступательных операциях, блокаде Курлянской группировки немецких войск. В боях 4-жды был ранен. 10 февраля 1944 года в районе деревни Иванищево, ныне Пустошинского района Псковской области, разведчик-сержант Котов в ходе захвата контрольного пленного прикрывал группу захвата огнем из ручного пулемета. Ведя огонь по противнику, отвлекал его внимание на себя и обеспечил отход группы с пленным. В ходе предыдущих поисков уничтожил 4 немецких солдат. Командиром роты представлен к награждению орденом Красной Звезды. Приказом командира дивизии награжден медалью за отвагу. В ночь на 14 марта 1944 года в районе города Опочка, ныне Псковской области, командир отделения Котов, будучи старшим группы прикрытия, вместе со своим отделением подобрался к огневой точке противника и огнем из автоматов уничтожил ее расчет из 7 немецких солдат. Тем самым была создана возможность для группы захвата подойти к объекту атаки и захватить пленного. Командиром роты Котов был представлен к награждению орденом Красной Звезды. Приказом командира 46-й гвардейской стрелковой дивизии от 8 апреля 1944 года гвардии сержант Котов Василий Григорьевич награжден орденом Славы третьей степени. В ходе Шауляйской наступательной операции 31 июля 1944 года при преследовании отходящего противника в районе города Куршинай, ныне Шауляйского района Шауляйского уезда, Литва, командир взвода Котов со своим взводом напал на вражеский обоз, уничтожив до 30 немецких солдат и захватив 6 повозок с военным имуществом. Решительными действиями разведчиков было обеспечено успешное продвижение частей дивизии. Приказом командующего 6-й гвардейской армии Котов был награжден орденом Отечественной войны второй степени. В ходе Мемельской наступательной операции с 15 по 20 сентября 1944 года взвод Котова уничтожил большое количество живой силы противника и захватил 6 контрольных пленных. Лично командир взвода уничтожил 2 офицеров и 7 солдат врага. Котов захватил в плен немецкого минера в момент минирования моста, заставил его обезвредить установленные заряды и обеспечил продвижение частей дивизии через мост. Командиром роты представлен к награждению орденом Красного Знамени. Приказом командира 22-го гвардейского стрелкового корпуса награжден 2-м орденом Отечественной войны второй степени. 22 октября 1944 года в районе населенного пункта Паузери, ныне Бунгская волость Приекульского края Латвия, Котов во главе разведывательной группы на подходе к переднему краю противника был обстрелян из секрета боевого охранения. Смело бросившись на врага, разведчики забросали их гранатами и захватили личные документы. Приказом командира дивизии Котов был награжден орденом Красной Звезды. 8 ноября 1944 года в районе города Лиепая, Латвия, Котов во главе разведгруппы выполнял боевое задание по захвату контрольного пленного. Скрытно приблизившись к позиции огневой точки противника, разведчики ворвались в окоп, уничтожили расчет пулемета и одного пулеметчика захватили в плен. Пленный дал необходимое командованию сведения. Командиром роты Котов был представлен к награждению орденом Отечественной войны первой степени. Приказом командующего 6-й гвардейской армии от 12 декабря 1944 года гвардии-сержант Котов Василий Григорьевич награжден орденом славы второй степени. 6 января 1945 года в том же районе Котов во главе разведгруппы выполнял очередное боевое задание в тылу врага. Устроив засаду, разведчики захватили контрольного пленного и без потерь вернулись в расположение части. Командиром роты Котов был представлен к награждению орденом Красной Звезды. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество, гвардии-сержант Котов Василий Григорьевич награжден орденом славы первой степени. Всего за время войны на счету Котова 10 лично взятых языков и более 40 уничтоженных немецких офицеров и солдат. В июне 1946 года старшина Котов демобилизован. Остался жить в городе Паланга, Литва. Поступил работать в морской флот, работал машинистом рефрижераторной установки. В начале 70-х годов переехал в город Владивосток. Работал машинистом на железной дороге. Умер 5 июля 1999 года. Похоронен на морском кладбище во Владивостоке. На могиле установлен надгробный памятник. Его имя увековечено в главном храме Вооруженных сил России и навсегда запечатлено на мемориале «Дорога памяти». Во Владивостоке установлена мемориальная доска на фасаде здания по адресу улица Волкова, дом 5, где проживал Василий Котов. Автор Дмитрий Маргуновский, фонд Александра Печерского.